Глава 23. Серой, беспросветной хмарью затянулась жизнь Кристена. Он знал, что Эвелина будет писать ему. Хотел этого и в то же время чувствовал, что стоит прочитать хоть строчку ее послания, он может отступить, не выдержать. Поэтому первым делом запретил ей любые связи с внешним миром, чтобы Эвелина не могла связаться ни с ним, ни тем более со своим любовником. Надзор, как и финансовое обеспечение супруги, переложил на плечи своего секретаря, распорядившись, чтобы тот не смел ему напоминать об Эвелине. Пытаясь избавиться от воспоминаний, от мыслей об изменнице, он начал пить. Много. Порой просыпался и не мог понять, где в этот раз его настигло пробуждение и с кем. Но чаще всего оказывался в постели Эвелины. Как побитый пес, он, напившись до беспамятства, стремился туда, где все напоминало о любимой. Злился на себя, пару раз в порыве ярости хотел все разгромить в ее покоях, но не смог. Давящая тоска скручивала внутренности от мысли, что он порвет и эту ниточку, которая связывала его с прошлым. Отдав приказ запечатать покои Эвелины, Кристен уехал в столицу. Не находя себе покоя, ушел с головой в службу и брался за любые задания, порой выезжая в самые удаленные и труднодоступные уголки континента. Но после возвращения срывался и уходил в загул. Алкоголь и кабаки, женщины различного телосложения и внешности закручивали Кристена в пагубной воронке. «Сколько это может продолжаться? Это просто невыносимо. Твое поведение недостойно главы рода. Когда же ты возьмешь себя в руки, перестанешь позорить род?» Матушка не давала Кристену забыться и каждый раз удивительным для него способом находила сына. Пыталась повлиять на него, но, увы, у Трея Бенедикта ничего не получалось. Ее визгливые нотации и заламывание рук, слезы и истерики не производили на сына должного впечатления. Друзья пытались достучаться до Кристена, но они были бессильны вернуть его к благопристойной жизни. Кристену было наплевать на все. Порой ему становилось так плохо, что он готов был плюнуть на свою гордость и помчаться к Эвелине. Но в подобные моменты он доставал короб с хранящимся в нем пластинами для эфирограмма. Просматривая записи, всматривался в улыбку супруги, предназначенную другому. Останавливал изображение в тот миг, когда его жена прижималась на улице, не стесняясь прохожих, к своему любовнику и, запрокинув голову, смеялась. Эти записи отравляли, выжигали, но сразу отрезвляли разум, помутневший от желания увидеть Эвелину. Кто знает, сколько бы Кристен так прожил, пока в один из дней к нему не заявился канцлер. Пожилой мужчина устало опустился в кресло, отказался выпить и проницательно посмотрел на подчиненного. «Крис, ты знаешь, я никогда не лезу в личную жизнь подведомственного мне персонала. Но ты, мальчик мой, не один из всех. Ты мой лучший специалист, и я не имею права оставаться в стороне». Начал канцлер, на что Кристен скинул ладонь вверх, прерывая начальника. «Если вы прибыли читать мне нотации...» «Не нотации», — покачал головой канцлер. «Я прибыл тебя предупредить. Если ты в ближайшие дни не прекратишь вести разгульный образ жизни, я отстраню тебя. Сначала временно, а затем сниму с должности». Кристен, запрокинув голову, рассмеялся, затем налил в бокал крепкий алкоголь, с усмешкой посмотрел на пожилого мужчину. «Не получится. С моим даром управления эфиром». «Даром?» Вздернул бровь канцлер. «А что случилось с твоим даром, когда ты едва не провалил последнее задание? Разлом с огромным трудом удалось затянуть силами твоей команды». «Всего лишь досадная ошибка», — поморщился Кристен и поднес бокал губам, но так и не выпил, услышав. «Ошибка? Ты был пьян», — повысил голос пожилой мужчина. «Как и на предыдущем задании, когда едва не потеряли в разрыве двух твоих подчиненных. В общем, так». Мужчина поднялся на ноги, смерил Кристена уничтожительным взглядом и закончил. «Либо ты бросаешь пить, либо вылетаешь в бездну из канцелярии». И даже покровительство короля тебе не поможет. И еще. Твоя мать навещала меня, и я тебе рекомендую ее выслушать. А еще лучше последовать совету». Канцлер давно ушел, а Кристен еще долго сидел перед камином, глуша кипящую вулканом ярость. Как он и ожидал, стоило ему утром отправить матушке вестника, как она сразу же явилась. «Ну, наконец-то! Ты выглядишь достойно звания главы рода!» воскликнула Трея Бенедикта, осмотрев сына и усевшись в кресло. «Крис, как же я?» «У меня был с визитом канцлер», оборвал реплику матери Кристен, окинув родительницу холодным взглядом. Трея Бенедикта осеклась, нервно улыбнулась и пожала плечами. «А что мне было делать? Сын, ты довел меня до крайней точки отчаяния. Ты хоть представляешь, что мне приходилось выслушивать о твоих загулах?» «И что же? Мне просто интересно». Кристен расслабленно устроился в кресле напротив матери, и его равнодушие, спокойствие разозлило женщину. Поджав недовольно губы и сузив глаза, она бросила гневный взгляд на сына. «Интересно ему. Ты опозорил имя Аладун. Приходил на светские приемы в непотребном виде, при этом таская за собой девиц отвратного происхождения. Тебя видели в борделях, в притонах со всяким сбродом». Пылая негодование, Трея Бенедикта вскочила на ноги. «Какая досада!» Усмехнулся Кристен, отчего его матушка, часто заморгав, поперхнулась воздухом и закашлялась. «Воды?» Кристен протянул ей стакан. «И чего же ты от меня хочешь? Чтобы я жил как раньше? Ты прекрасно знаешь, это невозможно». «Ты должен развестись», безапелляционно заявила Трея Бенедикта. Развод. О нем Кристен задумывался и тотчас гнал мысль о разрыве брачного союза. Понимал, что рано или поздно ему придется принять кардинальное решение, решая сложившуюся ситуацию. Но только кто бы знал, как он не хотел, как противился тому, что придется отпустить Эвелину, дать ей и себе свободу. Но в то же время он устал. До безумия устал вариться в этой сумасшедшей лаве из эмоций. Он был опустошен, раздавлен, не зная, как жить дальше. И вот оно, самое правильное и верное решение. «Пора». Глухо тяжело отозвался внутренний голос, и Кристен через силу, заставляя себя, кивнул. «Хорошо».